и снова сел к столу. Он быстро писал: «Его превосходительству господину генералу фон Шаумбергу. Ввиду усиления подрывной деятельности сторонников Англии и де Голля, я считаю необходимым, чтобы германское командование сделало жест, способный внести умиротворение, хотя бы впустило в Париж многодетных матерей. Со своей стороны, я готов работать совместно с вами для уничтожения английских агентов, коммунистов и приверженцев де Голля. Я предоставлю комендатуре список дурных французов». Он долго писал. На стене неподвижно стояла тень, длинная и острая, как от шеста. Те дни парижане сидели по домам, не могли привыкнуть к немецким солдатам на улицах. Аньес утром ушла в лавку. Длинная очередь была молчаливой, люди старались ни о чем не думать. Поиски килограмма картошки или бутылки молока отвлекали. Если и говорили, то о близких пропавших без вести. У одной исчез муж, у другой — сын. Какой-то старичок в очереди вздохнул. «А Франция?» Никто не ответил, но все подумали, тоже пропало. Как вещицы на столике покойника, памятники Парижа доводили до слез. Поэты сжимали немые лиры, маршалы мчались на мертвых конях, бронзовые ораторы говорили с голубями, люди вспоминали, возле статуи Д'Антона я поджидал Мадлен. Не хотелось продолжать эту иллюзорную жизнь, и все же люди жили, стояли в очередях, варили бобы, писали письма. Написывали старые адреса, уже не существующие, а почты не было. Одинокий город слышал только непонятные песни немецких солдат да птичий гомон в тенистых скверах. Был сквер и неподалеку от школы, где жила Аньес, несколько платанов. Под широким деревом Дуду жадно хватал ручонками золотой теплый песок. Спасение Аньес было рядом, смуглый мальчик, порывистый и нетерпеливый, как Пьер. Вначале Аньес хотела выбраться из Парижа. Манил ее Дакс, где жил отец. Услыхав, что немцы и в Даксе, Аньес насупилась. Что-то в ней дрогнуло. Закрылась последняя лазейка, сказала себе, значит, жить с ними. Она продавала старьевщику платья, книги, безделки, этим жила. Ее существование, тупое и сонное, походило на зимнюю спячку зверя. Так жила не только Аньес, так жил Париж. О нем в те дни говорили повсюду, издевались над ним или его жалели. А Париж ничего не чувствовал, как больной на операционном столе, не способный уже сбросить маску с хлороформом. В душный вечер, уложив Дуду, Аньес села возле окошка. Время шло мимо. Ее вывел из полусна легкий стук. Кто может прийти в этот час? Да только они. Никогда она не думала про немцев иначе. Они. Зачем они пришли? И Аньес отчетливо подумала, если смерть, я к ней не готова. Открыв дверь, она увидела трех подростков. Они за нами гонятся. Аньес провела их в пустой неубранный зал. Старший объяснил, я солдат, артиллерист, а это мой брат, его товарищ. Мы из БВ. Дошли спокойно, только вот здесь, у метро, нас остановили. Мы бегом, звонили, стучали, никто не открыл. Наверное, все уехали. Внизу раздался настойчивый стук. Аньес заметалась, что делать. Вдруг вспомнила, в кладовой ящике. Она быстро втолкнула туда юношей, накидала поверх тряпье, оставшееся после беженцев. Потом зачем-то схватила на руки сонного Дуду и побежала к двери. Вошли два немца, один француз. «Кто здесь проживает?» «Я и мой сын. Ему 4 года». «Больше никого?» «Смотрите». Француз вошел в первую комнату, заглянул в стенной шкаф, почему-то взял книжку, лежавшую на столе. Один из немцев вежливо сказал «Простите, сударыня». Это ошибка. В Лондон. Сражаться. Аньес удивилась.